«Ага, стало быть, раньше видались, а теперь невзначай встретились», — удовлетворенно сказал крестьянин, снова принимаясь за еду. «Ловко. Кушать с нами? Да я уж откушал. Действительно ловко. Сижу я у председателя, прибегает парень, что-то насчет караула, говорит, приехала дочка Скобеевского доктора. Костенецкого, говорю, Костенецкого. А о Костенецком я слыхал. Да и о вас кое-что Хлопушкина мне рассказывала». «Вы знаете Хлопушкину?» С радостным изумлением воскликнула Лена и покраснела. «Немного знаю. Это, видите ли, жена моя. Правду сказать, по ее обрисовке не выходило, что вы должны бы к партизанам приехать. Да и чего на свете не бывает. Ну, что вы окажетесь той самой барышней, с которой я в поезде ехал, это уж я никак не ожидал. Будем знакомы, наново, Алексей Чуркин», — сказал он, протягивая руку. «Но вы все-таки инженер или не инженер?» — улыбнулась Лена. «Такой же инженер, как вы, извиняюсь, паровозный машинист», — весело поблескивая глазками, отвечал Чуркин. «Вот оно что! Вы, стал быть, инженером переодеты были?» — радуясь своей догадливости, спросил крестьянин. Это показалось ему настолько смешным, что он бросил ложку и залился хохотом, падая грудью на стол. «Вот так инженер!» — заливался он. «Ну, инженер! Чего на тебя?» — сказала жена. «А как же вы пропуск достали?» — наивно спросила Лена. «Ну, это дело не хитрое. Пропуска мы сами делаем». «Даму-то помните?» — Чуркин подмигнул Лене. «Очень чудная дама. Помните, что с ней стало, когда стрелять начали?» Он тоненько засмеялся. «А офицерик-то? Это что за офицерик?» — спросил он, как бы невзначай. «Один из знакомых Гиммера», — спокойно сказала Лена. «Так, так, так...» Чуркин постоял в раздумье. «Этот, знаете ли, будет стрелять и вешать». «Он будет», — убежденно сказала Лена. «Вам, значит, Хлопушкина рассказывала про меня?» — спросила она с грустью. «Если бы она знала, как мне хотелось поговорить с ней тогда на выборах. Ведь я обо всем догадывалась. Я ее так искала потом, и в адресном столе, и дома. Не могла найти». «Найти ее сейчас хитро», — согласился Чуркин. «А коли бы было не хитро, она бы уж давно в тюрьме сидела». «Ну что ж, значит, все прекрасно», — сказал он, как бы сделав какой-то внутренний вывод. «Завтра, стало быть, вместе поедем. Здесь, кстати, есть одна скобеевская подвода, говорят, какой-то мужик возвращается с Кангауза. Я с ним пойду сговорюсь, а вы ложитесь, ложитесь, спите, подыму я вас раненько. Ну, до свидания, пока. Прощайте, хозяева». И, помахав своей плотной, похожей на карасика, ручкой, он вышел, оставив Лену удивленной и внутренне растревоженной. Чуркин, или Алеша Маленький, как его чаще звали в подпольном комитете, был еще Алеша Большой, отыскал избу, в которой, ему сказали, остановился возвращавшийся с Кангауза скобеевский крестьянин. Это была изба зажиточного крестьянина, рубленная глаголем, с резным крыльцом и коньками. Высоко в небе стояла половинка месяца, и изба, и улица лежали в серебре. Перед самым носом Алеши распахнулись тесовые ворота, и хозяин выпустил лошадей в ночное. На передней ехал парнишка в белой рубахе. Жеребенок, подбрыкивая и звеня колокольчиком, боком-боком прошел мимо Алеши, заржал, сзади откликнулась матка. Алеша пропустил лошадей и зашел в просторный, обнесенный строениями двор. «Скобеевский у вас ночует?» — спросил он хозяина, запиравшего ворота. «У нас, у нас. Мне бы сговориться с ним. Вон он сидит».